Глава 16. Разведка. «Думаешь, не выберется?» — спросил я, бросив взгляд на гоночный автомобиль Дрейка, а точнее на багажник, в котором лежал связанный упырь. Его тело едва заметно шевелилось, словно он пытался освободиться, но безуспешно. «Я ему переломал руки и ноги и перевязал их стальным тросом, так, чтобы он никак не смог их восстановить», — уверенно произнес Рейк. «Надеюсь, ему понравится эта затея. Если он обманул, то, пожалуйста, Роберт, не вмешивайся». «И не собирался», — вяло улыбнулся я, снова переключившись на планшет. На экране высветился маршрут. 220 километров до цели. «Интересно, за сколько мы сможем добраться?» «Полтора часа», — твердо ответил высший вампир. «Насколько я знаю, дорога там хорошая, так что могу спокойно гнать под 300 километров в час». Он сделал паузу. Его взгляд стал задумчивым, будто он анализировал что-то важное. «Если курьер не врет и в указанном месте действительно проходит вечеринка, то там должно быть много врагов. Как ты собираешься с ними расправляться?» Я замер, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Это был справедливый вопрос, но ответа у меня не было. «Ты, как я понимаю, не собираешься мне помогать?» — спросил я, оторвавшись от планшета и посмотрев на него. Рейк покачал головой. Его улыбка исчезла, а лицо стало хмурым и серьезным. «Нет. Я сказал, что помогу их найти, но не убивать», — произнес он твердо и безапелляционно. «Извини меня, Роберт, но я не могу вмешиваться. Таковы правила нашего мира. Если другие высшие вампиры промышляют чем-то, что не представляет никакой угрозы для остальных, то мы не имеем права вмешиваться, каким бы гнусным это дело ни было в твоем понимании». Его слова ударили как хлыст. Я молча переваривал услышанное, понимая, что действовать придется без него, и это неизбежно. «Правила вашего мира», — с горечью прошептал я. «А если это затронет мой мир? Если это их гнусное дело станет угрозой для людей?» Рейк выдохнул. Его взгляд потеплел, но был все так же решителен. «Тогда это уже будет твоя война», — ответил он. «Но пока это только их игра». Я отвернулся, стараясь скрыть раздражение. Он был прав, но это не делало ситуацию легче. «Ладно», — произнес я наконец. «Значит, я буду действовать один». Рейк кивнул, и его лицо оставалось непроницаемым. «Удачи», — произнес он, однако в его голосе не чувствовалось особой уверенности. «Помочь могу только советом. Позвони своему командиру, может, успеет. К тому же у тебя нет оружия для уничтожения вампиров». «Ты прав». Вяло улыбнулся я, понимая, что без поддержки базы я не смогу уничтожить кровососов. Я отошел в сторону, достал телефон и набрал номер Ивана. Гудки раздавались медленно, будто тянули время. «Слушаю тебя, Роберт», — ответил командир уставшим голосом, словно только что вышел из боя. «У меня есть важная зацепка по поводу нашего дела», — быстро проговорил я в трубку. «Зацепка?» — переспросил он. Его тон был полон скепсиса, будто он не верил моим словам, но через секунду его голос оживился. «Так, говори». «Я отправил тебе адрес», — продолжил я, стараясь сохранять спокойствие. «Сейчас в этом месте проходит вечеринка. Она только что началась, и на ней не менее сотни людей. Есть информация, что там будут два высших вампира и еще полсотни простых». Я соврал насчет двух высших. Точной информации об их количестве я не располагал, но решил немного сгустить краски. Ведь такая новость была словно освежающий морской бриз, а значит, на нее отреагируют быстрее. «Я буду там через полтора часа. Проведу разведку до вашего приезда». «Оружие и люди нужны?» — быстро спросил Иван. Его голос стал серьезным. «Да?» — коротко ответил я, понимая, что без этого шансов мало. «Ага», — произнес Иван, явно уже глядя на координаты. «Постараюсь успеть к твоему приезду. Насчет штурмовой группы только часа через три, и то не факт. Придется действовать отделом». «Вдвоем справимся», — отрезал я, сразу пресекая любые попытки привлечь Арию. Ее участие в подобной миссии было исключено. «Хорошо», — легко согласился он, хотя в его голосе чувствовалась тревога. «Как скажешь. Встретимся на месте». «Хорошо», — ответил я и завершил вызов. Я вернулся к машине, в которой меня ждал Рейк. Он сидел, скрестив руки на груди, и задумчиво смотрел в окно, будто анализировал ситуацию. «Позвонил?» — спросил он, хотя ответ был очевиден. «Да», — коротко ответил я. «И что теперь?» — спросил Рейк. В его спокойном голосе промелькнула легкая ирония, будто он сомневался в моей решительности. «Теперь мы едем», — уверенно произнес я. «И надеюсь, что Иван успеет». Рейк хмыкнул, слегка улыбнувшись. «Надежда — это хорошо», — произнес он, заводя машину. «А если меня там будут убивать?» — спросил я, пытаясь в последний раз надавить на высшего вампира. В моем голосе чувствовалась надежда, что он все-таки передумает и станет моим помощником. «Принесу цветы на твою могилу», — ответил Рейк с легкой улыбкой, которая выглядела почти издевательской. Его глаза блеснули в свете фонарей, словно он наслаждался этим моментом. «Ты знаешь, на что идешь. Каждый раз спасать тебя я не собираюсь». Я замолчал, обдумывая его слова. Он был прав. Я действительно знал, на что шел, но все равно хотелось надеяться, что он хотя бы немного отклонится от своих принципов. «Логично», — произнес я, не став спорить. Я понимал, что Рейк твердо решил не вмешиваться, и никакие мои слова не изменят его решения. «Только не розы», — добавил я, пытаясь придать разговору хоть немного легкомыслия, чтобы скрыть внутреннюю тревогу. Рейк усмехнулся. Его губы изогнулись в еще более широкой улыбке. «Я их тоже не люблю», — сказал он, словно мы обсуждали какую-то мелочь, а не возможность моей скорой смерти. «Лучше ромашки или гвоздики». «Заметано», — вяло улыбнулся я, стараясь сохранять видимость спокойствия, хотя внутри все сжалось. Я сел на пассажирское место, закрывая дверь машины. Мягкая кожа сиденья холодила спину, а тишина в салоне казалась почти оглушительной. Рейк завел двигатель, и машина взревела, будто готовая к битве. «Знаешь», — начал он, делая паузу перед тем, как нажать на газ, — «ты ведь можешь просто отказаться. Никто не заставляет тебя лезть в это дерьмо». «Да», — ответил я, глядя в окно, где мелькали тени деревьев и редкие огни фонарей. «Но тогда кто-то другой будет делать эту работу, а мне не нравится оставлять грязные дела другим». Рейк хмыкнул. Его улыбка стала чуть шире. «Вот почему ты мне иногда нравишься, Роберт», — произнес он. Его голос звучал почти тепло. «Но это не значит, что я буду тебе помогать». Машина рванула вперед, погружая нас в ночь. Скорость была такой, что окружающий мир сливался в одно размытое пятно. Я молча смотрел в окно, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Цветы на могилу», — подумал я с горькой иронией. «Надеюсь, до этого не дойдет». Все, кто был на танцполе, оказались подвешены вниз головой на импровизированный каркас. Люди были без сознания. Их тела болтались, словно безжизненные куклы. Обычные вампиры стояли по периметру. Их глаза горели холодным, жадным блеском. Они замерли, словно статуи, ожидая приказа своих хозяев. Послушники сновали между телами, расставляя под каждым из них большие металлические тары, готовые принять кровь. Звуки шагов и шорохи их движений отдавались в тишине, нарушаемой лишь тихими стонами тех, кто еще не полностью потерял связь с реальностью. Два высших вампира медленно прохаживались вдоль ряда подвешенных людей, осматривая их с холодной методичностью. Их взгляды скользили по лицам и телам, будто они выбирали блюдо в ресторане. «Так много свежего материала», — восхищенно произнес один из них. «Здесь слишком много молодых и энергичных. Сложно выбрать, кто из них будет удостоен права быть первым в качестве ужина. Некоторые уже начали приходить в себя. С кого же начать?» «Может, начнем с того, кто выглядит наиболее аппетитным?» — предложил второй, изогнув губы в жуткой усмешке. Он протянул руку и провел пальцами по щеке одной из жертв — молодой девушки с длинными светлыми волосами. Ее кожа была бледной, почти прозрачной, а губы слегка приоткрыты, будто она пыталась вздохнуть. «Нет», — отрезал первый, отводя его руку. «Первый ужин должен стать символическим. Значит, это должен быть кто-то важный, кто-то, чья кровь будет особенной». Они продолжили обход. Шаги высших вампиров были мягкими, делая их передвижение практически бесшумным. В воздухе висел запах страха и крови, еще не пролитой, но уже предопределенной. Тени от их фигур падали на стены, создавая причудливые силуэты, которые казались живыми, двигающимися в такт их мыслям. «Что, если мы выберем того, кто окажется самым проблемным?» — задумчиво произнес второй вампир, остановившись возле одного из тел. Это был молодой мужчина. Его лицо было напряженным, будто он боролся с чем-то во сне. Его энергия может быть интересной. Первый высший вампир задумался. Он прищурился, словно анализируя каждую деталь. «Возможно», — ответил он наконец. «Но давай не будем торопиться. У нас есть время». Внезапно он остановился напротив молодой девушки с розовой челкой. Ее голова безвольно свисала вниз. Светлые волосы скрывали лицо, но что-то в ее облике заставило его замереть. «Стой», — произнес он медленно, словно пробуя слова на вкус. Его взгляд стал острым, пронзительным, будто он видел ее насквозь. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Второй высший вампир приблизился к девушке и склонился над ней. Он откинул волосы с ее лица, и в его глазах вспыхнул холодный огонь, а губы искривились в жуткой усмешке. «Неужели в наш капкан наконец-то попала сама Ария?» — восхищенно произнес он. Его голос был полон предвкушения. «Ее снять и принести наверх», — приказал высший вампир. «А с остальными что делать?» — спросил один из кровососов, склонившись так низко, что его макушка почти коснулась пола. Его тон был почтительным, однако не лишенным тревоги, словно он боялся ошибиться. «Ждите моей команды», — холодно ответил первый высший вампир. Его слова прозвучали как приказ, не терпящий возражений. Взгляд высшего вампира снова скользнул по рядам подвешенных людей, но теперь в нем было лишь равнодушие. Теперь все эти люди были лишь фоном, второстепенными фигурами в игре, где главной целью стала Ария. «Пройдемте, коллега», — предложил он второму высшему вампиру, указывая на выход. Его движения были плавными, даже царственными, будто он владел каждым уголком этого места. «У нас состоится интересный разговор». 20 минут ожидания, и Ария пришла в себя. Ее веки дрогнули, словно она с трудом боролась с тяжестью в голове. Она медленно открыла глаза, и первое, что увидела, был полумрак комнаты, освещенный лишь мягким светом свечей. Она растерянно посмотрела вокруг, но быстро сосредоточилась. Ария поняла, что находится в ловушке. Ее руки и ноги были крепко прикованы цепями к металлическому стулу. Холод металла проникал сквозь одежду, заставляя ее чувствовать себя уязвимой. А напротив нее сидели два высших вампира. Их лица были знакомы до боли. Это были Рон и Чаки, те самые оппозиционеры, о которых она слышала много раз и даже встречала их на разных пиршествах. Они всегда вели свою игру в тени, никогда не выходя на свет, но их влияние ощущалось повсюду. Рон был высокомерен и холоден. Его темные волосы идеально уложены, а взгляд — как лезвие ножа. Он сидел, откинувшись на спинку стула, будто он владел этим миром. Чаки, напротив, выглядел более небрежно. Его одежда была слегка помята, а глаза хищно блестели, словно он только что нашел новую игрушку. «Как ты себя чувствуешь, дорогая Ария?» — спросил Рон. Его голос был мягким, даже ласковым, но в нем проскальзывала опасная издевка. Ария тяжело выдохнула, стараясь сохранить самообладание. Она знала этих двоих. Они всегда были против системы Дрейка, против нового порядка, который был установлен после военного переворота. Они считали, что новый владыка вампиров — лишь марионетка в руках тех, кто замышлял что-то куда более страшное. «Не думала, что встречу вас в таком гостеприимном месте», — произнесла она спокойным голосом, хотя в груди ее сердце бешено колотилось от испуга. Чаки усмехнулся. Его клыки блеснули в свете свечей. «Мы тоже не ожидали, что ты попадешься в наши сети», — ответил он, наклоняясь вперед. Его глаза сверкнули, когда он добавил. «Хотя, если подумать, это закономерно. Ты всегда была слишком любопытной, Ария». «Любопытство не порок», — парировала она, стараясь не показывать своего страха. «Но вот предательство». Рон слегка приподнял бровь. Его лицо оставалось невозмутимым. «Предательство?» — переспросил он, словно наслаждаясь ее словами. «Ты называешь нас предателями? А как же тогда назвать того, кто убил нашего старого владыку и Артикона, которого никто не мог победить?» Его слова разрезали воздух, словно удар хлыста. Ария знала, что они говорят правду. Система Дрейка была основана на крови и хаосе, но ей было все равно. Она никогда не выбирала стороны. «Вы много раз пытались убить Дрейка», — холодно произнесла она. «Но каждый раз он щадил вас. Почему?» Рон усмехнулся. «Потому что он слаб», — ответил он. Его тон стал жестче. «Он боится настоящей войны. Но теперь мы в другом мире, Ария. Здесь другие правила, и здесь нам никто не помешает довести дело до конца». Чаки медленно поднялся со стула. Он сделал шаг вперед, словно хищник, готовый наброситься на свою жертву. «Ты можешь стать частью этого», — произнес он. «Или же ты можешь остаться в стороне, но тогда...» Он сделал паузу. Его глаза сверкнули в полумраке, отражая свет свечей. «Тогда мы тебя уничтожим». Ария молчала, смотря на вампира с нескрываемой злостью. Она знала, что выбора у нее нет. Ее руки сжались в кулаки, цепи зазвенели, будто вторя ее внутренней борьбе. «Уничтожим!» — рассмеялась она, хотя в ее смехе слышался страх, который она старалась скрыть. «Тогда от вас и мокрого места не останется!» Услышав такой ответ, Рон даже привстал, а его лицо исказилось от возмущения и удивления. «С чего бы это?» — громко спросил он. «Думаешь, твоя новая команда сможет нас убить? Они способны убивать только низших вампиров. У них нет силы, чтобы противостоять нам». Ария едва заметно улыбнулась. «А я и не говорила про новую команду», — уверенно произнесла она. Чаки замер. Его глаза расширились, словно он внезапно осознал что-то ужасное. «Рейк?» — дрожащим от страха голосом прошептал он. «Сука, это все меняет. Надо бы ее отпустить». Явно запаниковав, обратился он к Рону. Рон нахмурился. Его челюсти сжались, словно он пытался сохранить самообладание. «Нет», — твердо ответил он. «Рейк не вмешивается в дела других высших вампиров, пока этого не пожелает владыка вампиров. А как мы знаем, его здесь нет, так что твой названный брат ничего нам не сделает. Да и сможет ли он?» Ария фыркнула. Ее глаза сверкнули, словно она знала что-то, о чем они даже не догадывались. «Сможет», — зло огрызнулась она. «Он вам головы оторвет и кинет на съедение свиньям». Чаки невольно сделал шаг назад. Его уверенность начала таять, как дым. «Он не знает, где мы сейчас», — попытался возразить Рон, но его голос уже звучал не так уверенно. «О, он знает», — усмехнулась Ария. Ее улыбка стала шире. «Он всегда знает». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием свечей. Рон и Чаки обменялись обеспокоенными взглядами, словно пытались понять, насколько серьезна угроза. «Ты блефуешь», — громко произнес Рон. «А вы проверьте», — безразлично ответила Ария. Рон задумался. Его пальцы нервно постукивали по подлокотнику стула. «Может, стоит подождать?» — предложил Чаки дрожащим голосом. «Ждать?» — переспросил Рон. «Мы не можем позволить себе такую роскошь, если Рейк действительно знает...» то у нас есть только один шанс». Он повернулся к Арии, и его взгляд стал еще холоднее. «Ты слишком много знаешь», — произнес он, доставая из кармана длинный кинжал. Лезвие блеснуло в свете свечей, словно предвещая беду. «Что ты задумал?» — испуганно спросил Чаки. «То, что должен был сделать давно», — ответил Рон. Его голос прозвучал твердо и безжалостно. Ария смотрела на него. Ее глаза горели решимостью. Она знала, что следующие несколько минут решат все.